отделения жилья евреев в Испании. Во введении к одному вопросу, обращенному к Рабейну Нисиму Геронди, одному из крупнейших знатоков Торы в Испании XIV века, стоявшему во главе барселонской ешивы, придворному врачу, написавшему книгу по Галахе, книгу проповедей и комментарии на Пятикнижие, годы жизни 1315-1375, сказано: «Город, в котором есть квартал народа Израиля, называется Кагал, и у него есть входы на восток и на запад, так что можно зайти с одной стороны и выйти с другой. И в этих входах запирающиеся ворота, как и в других кварталах народа Израиля в каждом городе, в Героне и в Барселоне. И весь этот квартал населен только евреями, а весь остальной город, кроме этого квартала, населен неевреями, и евреи там не живут». Какие выводы можно сделать из слов Рабейну Нисима Геронди о еврейских кварталах в Испании в его время? Постарайтесь дать более одного ответа. Как в Германии, так и в Испании еврейский квартал не был закрыт для неевреев. Из слов Рабейну Нисима Геронди можно понять, что даже в его время были города, где все еврейское население жило в еврейском квартале, а были и такие, где христиане жили в еврейских кварталах, а евреи за их пределами. До 1391 года не было ярко выраженной тенденции создавать закрытые еврейские кварталы, где должны жить евреи, а христианам запрещено в них селиться. Однако и до того слышались требования, чтобы евреи и христиане не жили смешанно. А с 1391 года в Испании появляется множество указов, направленных на отделение евреев. Цель этих мер прежде всего отделить евреев не от христиан, а от евреев, перешедших в христианство. И здесь главной причиной этих мер был страх перед нежелательным религиозным влиянием, но к этому уже добавились тенденции к дискриминации евреев. Висенте Феррер, годы жизни 1350-1419, утверждал, что контакты и постоянные беседы между евреями и христианами причиняют большой вред прежде всего тем, кто недавно переменил свою религию на нашу святую веру. Висенте Феррер был доминиканским монахом и проповедником. Он стоял за обращение в христианство путем убеждения. Его проповеди повлекли антиеврейские беспорядки, и он принимал участие в составлении антиеврейских указов. Первый параграф вальядолидских указов, изданных королем Кастилии, гласит: «Во-первых, все евреи и мавры, так испанцы называли испанских и североафриканских мусульман, в моем королевстве и моей стране должны жить отдельно от христиан в отдельной части города или селения, в котором они живут, окруженной стеной с одними воротами для входа и выхода. Все евреи и мавры должны жить в выделенном для них квартале и ни в каком другом месте и жилище за его пределами. Они должны отделиться в течение 8 дней после того, как им будет выделено место, и всякий еврей или мавр, живущий за пределами названного квартала по истечении отведенного времени, лишится всего своего имущества и понесет от меня наказание, которое я сочту нужным на него наложить». Кроме того, ни один еврей или мавр не должен быть торговцем пряностями, аптекарем, хирургом или врачом, и не должен торговать хлебом, вином, мукой, растительным или животным маслом или другими продуктами первой необходимости ни среди евреев, ни среди христиан, и не может содержать постоянно или временно складов, лавок или столов для торговли. Подобные указы издавались снова и снова, но на деле почти до самого изгнания евреев не проводились в жизнь полностью. Время, которое они установили для переселения всех евреев, оказывалось слишком коротким, и всегда находились евреи, которым удавалось избежать выполнения этих требований. Вместе с изданием этих указов некоторым евреям давались разрешения жить там, где они захотят. Вводный параграф указов 1480 года вновь предостерег от опасности того, что евреи и мусульмане живут вперемешку с христианами, и снова выдвигается требование, чтобы во всех городах Арагона и Кастилии были созданы отдельные кварталы для нехристиан. Даже более поздние указы требуют того же. Из этого можно сделать вывод, что почти до самого изгнания в некоторых местах евреи и мусульмане жили вместе с христианами. Подобные указы были обращены и к христианам, живущим в еврейских кварталах, и требовали от них переселиться оттуда. В Испании, как и в других европейских странах, отделение евреев от прочего населения никогда не было полным. Нужно заметить, что у принудительного отделения были весьма далеко идущие последствия для экономического и социального положения евреев. Во многих случаях оно было связано с утратой источника заработка – лавки или мастерской, находившихся в центре города. У многих евреев не было средств приобрести себе новые дома. Стоимость старого дома не покрывала цены нового. Везде, где строились новые еврейские кварталы, их расположение было менее удобным, чем старых. В Авиле, например, в 1483 году евреям было приказано оставить свои жилища и перебраться в новый квартал. Старый еврейский квартал находился рядом с собором, недалеко от рыночной площади, а новый квартал располагался в очень неудобном месте с тяжелыми санитарными условиями. В Сеговии евреям и христианам было велено замуровать окна домов, граничащих друг с другом, и запрещено было оставлять проходы, калитки или форточки, через которые они могли бы общаться. Христиане, жившие в еврейском квартале, должны были его покинуть, а евреи, жившие за его пределами, переехать туда. Здесь тоже указы имели тяжелые экономические последствия для евреев. Вот как Ицхак Бер описывает еврейский квартал в Барселоне в XIV веке. Несмотря на то, что границы города постоянно расширялись, Калум, еврейский квартал, оставался на прежнем месте в центре города. Некогда в XII-XIII веках он был благословенным местом для живущих в нем, а теперь он стал слишком тесным, и у него уже не было того политического и экономического значения. Крепость правителя города, Каструм Новум, у подножия которой в свое время был построен квартал, ныне служила евреям для собраний, а может быть и для жилья, но не могла защитить их во время тяжелых преследований. Еврейский квартал, находившийся рядом с кафедральным собором, превратился в типичное гетто, подобных которому по скученности населения было немного на испанской земле. Дополнительная еврейская улица под названием Санауя была построена в XIV веке и была слишком невелика, чтобы значительно облегчить положение евреев. Возможно, что у отдельных евреев были дома и за пределами еврейских улиц, но об этом у нас нет сведений. При этом не все дома в еврейском квартале принадлежали евреям. Некоторые из них оставались в руках христианских хозяев, которые сдавали их еврейским жильцам. В этих стесненных условиях жили несколько сотен еврейских семей. Расположение еврейского квартала в сердце города позволило городскому совету наложить на его обитателей ограничительные законы религиозного и экономического характера. Ниже процитирован указ короля Фердинанда от 1484 года. Опишите особое положение, изображенное в нем. У Мартина Дерла, который недавно перешел в христианство, есть несколько домов в еврейском квартале города Борха. Но из-за того, что он христианин, он не может в них жить. Он также не может продать их, так как только еврей может их купить. Мы уверены, что поскольку до сих пор не нашелся еврейский покупатель, он не найдется и впредь. Однако ему следует заставить еврейскую общину выкупить эти дома или найти ему подходящий дом в нееврейском квартале. В начале указа об изгнании, март 1492 год, говорится: «Знайте, ибо вы должны знать, что, как нам стало известно, в нашем королевстве появилось несколько дурных христиан, перешедших в еврейство и изменивших нашей святой католической вере, и главной причиной этого было общение между евреями и христианами. В Кортесах, которые мы созывали недавно, в 1480 году, мы повелели отделить всех евреев во всех городах, деревнях и поселениях, находящихся в нашем королевстве и в нашем владении, и повелели дать им еврейские кварталы, чтобы они жили там в надежде, что таким образом положение исправится». Смежность жилищ евреев и христиан стала острой проблемой с увеличением числа новых христиан, то есть евреев, принявших христианство, так как близость их жилищ к домам евреев угрожала, по мнению церковных властей, их новой вере. Это ясно видно в обоих процитированных документах. Если верить сказанному в указе об изгнании, тот факт, что не удалось полностью отделить евреев от христиан с помощью обособленных мест проживания, послужило причиной изгнания евреев из Испании. После того, как стало ясно, что разграничение между евреями и конверсос, переменившими веру, в условиях города невозможно или не приносит желаемых плодов, был предпринят радикальный шаг – изгнание. Изгнание евреев из Испании и устройство гетто в других странах, в которых жили евреи, были двумя проявлениями одной тенденции абсолютного разграничения между христианами и евреями. Можно вспомнить по этому поводу определение Хаима Бейнарта. По-видимому, каждое разделение – изгнание в миниатюре.